Я согласен, но при условии, что вы сохраните это в строжайшей тайне, — ответил Лин Жиян. На следующий день государь велел приготовить паланкин, чтобы отнести Лин Жияна на джонку. Прислужницам было приказано переодеть Лин Жияна в мужское платье и проводить его до паланкина. Увидев толпу прислужниц, наследник заплакал. Потом он тихонько шепнул Лин Жияну, уже усевшемуся в паланкин: «Слишком много глаз и ушей. Мне не удастся поехать с вами. Теперь моя судьба в ваших руках. Но если вы промедлите более 10 дней, мы с вами, пожалуй, уже не увидимся. Я живу в пионовом павильоне. Запомните». Проводив немного Лин Жияна, он ушел, сдерживая рыдания. Лин Жияна доставили на джунку. За день до этого Тан Ао был доставлен на джонку, куда его с почестями проводили придворные после пира, устроенного государем царства женщин. Увидев своих друзей, Лин Жиян начал благодарить их за то, что они спасли его. Вышли госпожа Люй, Ван Жу, Лань Инь, одновременно их охватило чувство радости и печали. «Зять поехал за море, чтобы рассеяться и поразвлечься. Можно ли думать было, что он окажется моим спасителем?» — сказал Лин Жиян. «Я там так измучился, что хотел покончить с собой. Но во сне мне было видение, что меня спасет бессмертный, поэтому я и терпел все мучения. Хотя бессмертный не удостоил меня личным появлением, но зять вызвали меня оттуда». «Хорошему человеку, как вы, почтенный Лин Жиян, все удается», — сказал До Цзигун. — «Поэтому и вышло так, что ваш зять смог спасти вас. А помните, когда мы были в стране чернозубых, почтенный Тан говорил, что мы вам отплатим добром за добро? Так оно и вышло. Очевидно, все это было вам на роду написано». «А почему ты так медленно ходишь, Шурин?» — спросил Тан Ао. — «Неужели государыня действительно велела забинтовать тебе ноги?» Смущенно улыбнувшись, Лин Жиян ответил: «Она настолько серьезно считала меня женщиной и своей будущей женой, что мне там и уши прокололи, и ноги бинтовали. Теперь они отказываются мне служить, как ноги новобрачные, только что покинувшие свою девичью светелку, или ноги юноши, впервые зашедшего к красоткам. Я там так ослаб, что мне теперь плохо делается от 2 чарок вина. В то утро, когда я ушел со списком своих товаров, у меня по ноге пробежал паук счастья. Вон оно, какое счастье-то оказалось. Отец, а у вас в ушах все еще остались золотые серьги. Позвольте, я их сниму», — сказала Ванжу. «Как вспомню, как они мне протыкали мочки ушей иглой, так до сих пор чувствую боль», — сказал Лин Жиян. «А скажите, верно, что государыня, отправив вчера зятя на джонку, дала ему в знак благодарности 10 000 лан?» «Верно», — ответил Тан Ао. «А ты откуда об этом знаешь?» Лин Жиян рассказал, как он узнавал все новости от наследника правителя, а потом передал своим друзьям просьбу юноши спасти его. «Если наследнику грозит такая опасность, — сказал Тан Ао, — то, конечно, мы должны найти способ помочь ему. Раз он так хорошо относился к Шурину, то тем более надо отплатить ему добром за добро. Как вы считаете, Дзюгун?» «Отплатить добром за добро, конечно, нужно, — ответил Дзюгун. Дзюгун. Но вот как спасти? Об этом надо хорошенько подумать, а уж потом действовать. Почтенный Лин Жиян, вы провели во дворце много дней. Знаете там все ходы и выходы. Что вы можете предложить?» «Скажите, не похож ли этот юноша на наследника правителя из страны людей с раздвоенными языками?» — спросил Тан Ао. «Если он умеет ездить верхом и стрелять, то легко придумать способ вызволить его оттуда. Хотя наследник и носит мужскую одежду, но ведь это девушка, — ответил Лин Жиян, — и ей совсем не обязательно ездить верхом и стрелять. Но если ты, зять, действительно хочешь спасти ее, то у меня есть замысел, которого никто, кроме тебя, осуществить не сможет. Для такого благородного дела я не пожалею сил, — ответил Тан-Ау. А какой у тебя замысел? Я думаю так. Ночью мы с тобой проберемся во дворец. Ты возьмешь меня на спину, прыгнешь в окно к наследнику, и мы вместе вынесем его оттуда. Как ты считаешь, можно это сделать? — спросил Линь-Джиян. Но дворец очень велик, — сказал Тан-Ау. Ты знаешь, где находится покой наследника? Провожая меня, он сказал, что живет в пионовом павильоне. У них там во дворе множество больших пионов, и когда они расцветают, то все поднимаются на башни, чтобы любоваться ими. Когда мы проникнем туда, надо будет посмотреть, где больше всего пионов, и там мы, конечно, найдем павильон, в котором живет наследник. Сегодня ночью, — сказал Тан-Ао, — мы с тобой проникнем во дворец, посмотрим там все и решим, как быть. «Вы, почтеннейший Линь-Джиян, движимы благодарностью», — сказал Додзигун. «А уважаемый Тан-Ау руководствуется чувством долга. Но оба вы совсем не заботитесь о собственной безопасности. Для вас проникнуть во внутренние покои дворца — детская забава. А позвольте вас спросить, господа, разве вокруг дворца и в саду нет дозорных? И разве внутри дворца нет стражи? А что вы будете делать, если вас там схватят? По-моему, надо все как следует обсудить. Разве можно такое серьезное дело решать сгоряча? Конечно же, проникнув во дворец, мы с Шурином будем очень осторожны и будем действовать, как подскажут обстоятельства, — сказал Тан-Ау. Но разве... Решимся мы спешить в таком деле. Вы не беспокойтесь, Дзюгун. После ужина Тан-Ао и Линь-Джиян переоделись в более удобные одежды. Так как туфли, которые Линь-Джиян носил прежде, оказались ему слишком велики и широки, то он послал матроса купить ему в городе пару подходящих по размеру туфель, и когда все было готово, стало уж совсем темно. Боясь, что Линь-Джиян опять попадет в беду, госпожа Люй несколько раз принималась его отговаривать, но Линь-Джиян не слушал ее. Попрощавшись с Додзюгуном, Тан-Ао и Линь-Джиян отправились в город. Шли они долго, пока не добрались, наконец, до стен государева дворца. Вокруг не было ни души. Посадив Линь-Джияна к себе на спину, Тан-Ао одним прыжком вскочил на стену и стал вглядываться в темноту. Откуда-то доносился стук колотушек. Перебравшись через несколько высоких стен, они поднялись на самую последнюю. Здесь стражников было меньше, и стук колотушек раздавался реже. «Шурин!» — шепнул Тан-Ао Линь-Джияну. «Послушай! Какая мертвая тишина вокруг! Наверное, мы уже во внутреннем дворе. Я думаю, что пионовый павильон находится за этими деревьями, — сказал Линь-Джиян. Давай спрыгнем и посмотрим». Тан-Ао спрыгнул со стены во внутренний двор. За ним вскочил Линь-Джиян, но только ноги его коснулись земли, как из-за чащи деревьев выскочили две огромные собаки и с громким лаем вцепились в одежду друзей. На лай собак прибежали стражники с фонарями. Захваченный врасплох Тан-Ао, с трудом отделавшись от вцепившейся в него собаки, одним прыжком взлетел на высокую стену. Схватив Линь-Джияна, стражники посветили ему в лицо фонарем и воскликнули: «Да это, оказывается, баба!» Очутившаяся здесь дворцовая прислужница прикрикнула на них: «Эй, вы, полегче! Это ведь новая любимица государя! Только почему она в таком виде? И почему она пришла сюда глубокой ночью? Наверное, на это есть какая-нибудь серьезная причина. Государь сейчас пирует. Я пойду доложу ему и узнаю, каковы будут его распоряжения». Вскоре прислужница вернулась и повела Линь-Джи-Яна в беседку красного солнышка. Увидев Линь-Джи-Яна, государь тотчас же воспылал к нему страстью и, все более распаляясь, сказал: «Я ведь приказал отправить тебя назад. Зачем же ты сама вернулась ко мне?» Линь-Джи-Ян от страха не мог вымолвить ни слова. «А, понимаю», — засмеялся государь, — «ты не в силах была расстаться с нашей роскошью и блеском и пришла сама в надежде снова стать моей любимицей. Ну, раз у тебя такие прекрасные намерения, то как же я могу отказать тебе? Только смотри, чтобы ноги стали маленькие. Тогда и войдешь в мои покои, веди себя как следует, не своевольничай, как раньше, и тебе будет хорошо». Затем государь приказал прислужницам отвезти Линь-Джи-Яна наверх, в его прежние покои, переодеть его в женское платье, приставить к нему прежних служанок и хорошенько ухаживать за ним, а когда ноги станут маленькими, доложить об этом, чтобы можно было ввести его во внутренний покой. Повинуясь государеву приказу, прислужницы тотчас же отвели Линь-Джи-Яна наверх, вымыли его благовониями, переодели, причесали по-старому и стали бинтовать ему ноги.